Глава 58. «И что вы предлагаете?» — прошептала я, даже примерно не догадываясь, как можно в таком количестве убрать половину вражеского лагеря. «Авель прикинется Адамом!» — с довольным лицом заявил охотник. «Руку мы перевяжем, будто он получил ранение!» «Ладно, руку спрятать не проблема, но разбойники поймут, что это не их главарь, ведь Авель не знает разных нюансов. Его погубит любая мелочь», — возразила я, начиная от имен, заканчивая бытовыми тонкостями. «До этого даже дело не дойдет», — прервал мои возражения Дон Эвен. «Авель всего лишь должен провести их через реку. Именно в том месте, где находится омут. Я знаю, где это». «Но как он сам пройдет там?» Я посмотрела на брата Норфолка, который внимательно слушал наш разговор. «Слушайте внимательно. Омут находится чуть ниже гарнизона. Из-за сильного течения в нем закручиваются такие воронки, что выбраться удается только самым сильным. И там ужасно холодная вода. Рядом с ним в воде поваленное дерево. За ним уже мелководье», — быстро заговорил охотник. «Авель должен сказать разбойникам, что в том месте, где брод, засада. Им нужно спуститься вниз по течению». Я осторожно выглянула из сарая. Похоже, солдаты вытесняли нападающих. «Я согласен», — вдруг заявил Авель. «Что нужно делать?» «Ждите здесь!» Дон Эвен выскользнул из сарая в звенящую клинками темноту. Авель неуверенно шагнул в сторону Адама и присел рядом. Я услышала, как замычал Норфолк. Похоже, появление брата для него тоже было сюрпризом. «А я ведь думал, что ты умер, что я больше никогда не увижу тебя», — тихо сказал Авель. «Но как непредсказуема наша жизнь. Мы появились из одного чрева, но видимся впервые». Адам снова замычал. В этом мычании слышалась такая ярость, что у меня на руках волоски встали дыбом. «Прости меня». Авель поднялся и отошел от брата. Я даже на расстоянии почувствовала его боль. Скрипнула дверь. В сарай вернулся охотник. Следом за ним появился полковник Пратчетт. «Леди Эджертон, что вы здесь делаете?» — рявкнул он. Его рубаха была в крови, на бедре виднелась рваная рана. «Немедленно возвращайтесь в таверну, только юбок нам здесь не хватало». «Вы не можете приказывать мне», — упрямо ответила я. «Дон Эвен поделился с вами своим планом?» «Да, но это очень опасно. И вы уж точно не будете в нем участвовать», — раздраженно произнес Пратчетт. «Я дал слово генералу Эджертону, что стану оберегать вас. А вы, вместо того, чтобы скрываться в лесу и ждать, когда все закончится, бегаете по гарнизону. Леди Пенелопа, может, вы возьмете на себя командование?» Я хотела было огрызнуться, но передумала. Все-таки полковник был прав. Но что поделать, если дурная голова ногам покоя не дает? «Леди останется здесь, а мы пойдем», — сказал Дон Эвен. «Авель должен отозвать разбойников свистом. Я научу его. Мне доводилось часто слышать этот сигнал». «Я проведу вас к реке, чтобы солдаты случайно не убили Авеля». Пратчетт посмотрел на меня. «Прошу вас, не выходите из сарая. Вернее, я требую, леди». «Хорошо», — пообещала я. Мешаться под ногами мужчин я точно не собиралась. Они ушли, а я осталась наедине с Норфолком. Когда он снова издал какой-то звук, я приблизилась и выдернула тряпку из его рта. «Ох, Пенни, Пенни», — криво усмехнулся Адам. «Недооценил я тебя». «Скорее переоценил себя», — холодно произнесла я. «Не быть тебе королем, Адам Норфолк. А из твоей короны я сделаю себе несколько шикарных украшений». «Что?» Адам дернулся, но веревки крепко держали его. «Так это ты украла корону?» «Да, это я была в ту ночь в твоей комнате». Я испытывала настоящее злорадство. «Или ты думал, что, подставив меня перед королем, продолжишь жить, как ни в чем не бывало?» «Когда-нибудь ты все равно попадешь в мои руки». Норфолк вдруг расслабленно откинулся на стену. «И вот тогда мы поговорим по-другому, Пенни Карлайл». В голосе Адама не было ни страха, ни паники. Самоуверенный наглец. «Можешь мечтать о чем угодно», — фыркнула я. «Вот только сейчас ты валяешься у моих ног, а в скором времени окажешься в тюрьме, Норфолк». Он ничего не сказал, но я и не ждала от него ответа. Адам, казалось, не придавал значения моим словам. Он чувствовал себя уверенно, в то время как к моему сердцу подкрадывался холодок. Я знала, что играю с огнем, и эта обманчивая легкость в его манерах скрывала настоящую угрозу. «Откуда появился этот простак с моим лицом?» — снова раздался голос Норфолка. «Только не говори, что мы родственники». «Ты сам сказал, что у него твое лицо. Так значит, родственники?» — насмешливо протянула я. «Твой родной брат. Тебя и его родила одна женщина, крестьянка, которую взял силой ваш отец». «Ты лжешь», — процедил Адам, подавшись ко мне всем телом. «Лжешь! Моя мать леди!» «Тогда вместе со мной лгут и твои глаза», — хмыкнула я. «Ах, как тяжело признать, что королевская кровь разбавлена крестьянской, да?» «Когда я возьму тебя себе, ты ответишь за каждое свое слово, Пенни», — прошипел Норфолк. «Запомни это». Я лишь улыбнулась в ответ. Издалека раздался громкий свист. Раз, второй, третий. «Авель, это точно он!» Я стала тихо шептать молитвы, чтобы все получилось. Если с ним что-то случится, больной ребенок останется совсем один. Через некоторое время звуки боя в гарнизоне стихли. Слышались лишь слабые стоны да ругань раненых солдат. В сарай вбежал полковник Пратчетт и взволнованно сказал: «Разбойники ушли за Авелем. Следом выдвинулись наши. Как только бандиты попадут в омут, им не дадут выбраться на берег». «Что будет с Норфолком?» — поинтересовалась я, чувствуя между лопатками тяжелый взгляд Адама. «Это решать Вильгельму. Но скажу одно. Заговорщиков всегда казнили», — ответил Пратчетт. «Вряд ли Норфолку уготовлена другая участь». «Не спеши меня хоронить, верный пес короны», — хмыкнул из темноты Адам. «Моя песня еще не спета». «Это ее последний куплет», — в голосе полковника зазвучал металл. «Наслаждайся». Дверь сарая открылась, и в нее шагнули двое солдат. «Заберите Норфолка», — приказал Пратчетт. «И бросьте в яму. Пусть там дожидается генерала Валахана». Адама увели. Проходя мимо, он посмотрел на меня долгим взглядом, в котором явственно читалось предупреждение. «Давайте я провожу вас к таверне», — обратился ко мне полковник. «Закройтесь изнутри и ждите охрану». Мы вышли на улицу, и тут я вспомнила о Роне. Куда отвел его Дон Ивен? Где находится бедняга? Но переживала я зря. Слуга уже был в таверне. Ему обработали рану, дали вина, и теперь он дремал у горящего камина. Холли и Ваола вернулись из леса. Значит, все собрались в доме. Как велел полковник Пратчетт, мы заперлись, ожидая вестей. За окнами уже затеплился рассвет, когда в дверь постучали. «Леди, это мы! Откройте!» «Охотник!» Я быстро отодвинула засов и впустила мужчин в дом. Выглядели они целыми и невредимыми. «Как все прошло?» «Когда разбойники поняли, что попали в ловушку, было уже поздно. Кто-то утонул сам, а кого-то застрелили солдаты у берега», — ответил охотник. «Добрая часть бандитов сгинула. Ох, добрая. Но осталось их тоже немало. Так что будем держать нос по ветру. Авель просто молочина». «Я очень боялся», — честно признался мужчина. «Боялся, что разбойники поймут, что я не Норфолк». «Но почему же Норфолк?» Меня вдруг осенило. «Авель ведь тоже сын графа. Королю нужно рассказать о том, что он совершил смелый поступок. Чем черт не шутит? Вильгельм может как низвергнуть, так и возвысить. Я не стала озвучивать свои мысли раньше времени. Сначала нужно поговорить с полковником Пратчеттом и генералом Валаханом».